Идя к Уигмур-холлу рядом с отцом, я вспоминал все это, и охватившее меня смятение относилось скорее к прошлому, чем к настоящему моменту. Потому я сейчас заранее знал, что меня ожидает. Как и в тот вечер, мы свернули на Уайлдбек-стрит. Мы не обменялись ни словом с тех пор, как вышли из машины на парковке у метро. Папино молчание я воспринимал как признак мрачной решимости. Он же, в свою очередь, мог воспринимать мое молчание как согласие с его планом. На самом деле я просто смирился с тем, что этот план неминуемо будет выполнен. На Уайлдбек-уэй мы снова повернули и пошли к двойной красной двери, над которой в каменной стене было высечено служебный вход. Я размышлял о том, что папа, по-видимому, не совсем продумал свой план. Главный вход в концертный зал открыт уже сейчас, чтобы люди могли купить в кассе билеты, но служебный вход, скорее всего, еще заперт. И даже если мы станем стучать в дверь, нас никто не услышит, потому что внутренние помещения пока тоже пустуют. Так что, если папа и в самом деле хочет, чтобы я заново пережил тот вечер в Уигмур-холле во всех деталях, то он ошибся в подходе, его ждет разочарование. Чтобы предупредить это, я собирался поделиться с ним своими мыслями, но вдруг мои шаги замедлились. Сначала замедлились, а потом вовсе остановились. И ничто на свете не могло бы в ту минуту заставить меня сдвинуться с места, доктор Роуз. Папа взял меня за руку и сказал: «Если ты будешь продолжать убегать от самого себя, тебя это никуда не приведет, Гидеон». Он решил, что я боюсь, что я снедаю им тревогой и не желаю подвергнуть себя риску, который представляет для меня теперь моя музыка. Но меня парализовал не страх. Причиной моей неподвижности стало то, что я увидел перед собой, и я поверить не мог, что до этого момента совершенно не помнил ее, хотя в прошлом играл в Уигмур-холле несчетное количество раз. Синяя дверь. Доктор Роуз. Та самая синяя дверь, которая периодически возникала в моей памяти и в моих снах, она стоит над крыльцом из 10 ступенек рядом со служебным входом в Уигмур-холл. 1 ноября, 22:00. Она совершенно такая же, как та дверь, что представала перед моим мысленным взором. Ярко-синяя, лазурная, цвета летнего неба в горах. Серебристое кольцо в центре, два замка, небольшое полукруглое окошечко сверху. Под окном фонарь, прикрепленный прямо над дверью. Вдоль ступенек идут перила, тоже окрашенные в этот яркий, чистый, незабываемый синий цвет, который я, тем не менее, забыл. Я увидел, что эта дверь ведет в жилой дом. Справа и слева от нее имелись окна с занавесками, и с улицы было видно, что внутри на стенах висят картины или фотографии. Меня охватил восторг, какого я не испытывал уж несколько долгих месяцев, может быть, и лет, когда я понял, что за этой дверью, вполне вероятно, находится объяснение моему состоянию. Причина моих бед и лекарства от них. Я вырвал руку из папиных пальцев и взбежал по 10 ступеням к двери. Совсем, как вы просили меня проделать в уме, доктор Роуз, я попытался открыть ее, хотя сразу увидел, что снаружи она открывается только с помощью ключа. Тогда я постучал по ней. Я ударил по ней кулаком, и она открылась.